Глава 72. Знай это. Эми. Волнение с каждым шагом возрастало в груди. Я переживала из-за того, что меня может кто-то заметить, а еще из-за того, что увижу его. Наш разговор, а точнее его признание. Мое сердце уже давно дало ответ «достану» и с радостью приняло этого непростого мужчину с нелегкой судьбой. Осталось только набраться смелости и сказать ему об этом. Присутствовала уверенность, что глава грозного ведомства места себе найти не может, пребывая в подвешенном состоянии. Чем ближе я подходила к воротам, тем учащеннее становилось мое дыхание, и сильнее дрожали коленки. «Давай, соберись уже, тряпка», — подбадривала я себя. Свернула за нужный поворот, оказываясь на улице. В конце нее виднелись черные развивающиеся флаги и колонны ворот, перед которыми стояли стражи. С неимоверными усилиями я удерживала маску невозмутимости на лице, готовую вот-вот упасть. Шаг. Еще шаг. Стражи уже давно заметили мое неспешное приближение, рассматривая издалека. «Добрый день», — кивнула я им, чувствуя, как силой стискиваю пальцы. «Мне...» «Здравствуйте, леди Дэми. Глава у себя», — кивнул молодой мужчина, в глазах у которого наблюдались смешинки. Кашлянула я, ощущая, как румянец смущения печет щеки. Стражи, чтоб им пусто было, заулыбались, а мне стало еще больше не по себе. «Будьте так любезны», — произнесла я, начиная злиться. «Не подскажете, где именно у себя?» «Я провожу», — кивнул мне один из них, разворачиваясь, да так и замирая на месте. «Глава, а мы тут слишком много болтаете». Стоило услышать его голос, как по телу побежали мурашки. Мне едва хватало сил, чтобы остаться на месте, а так хотелось подхватить пышные юбки и дать дёру. Ну чего это я в самом деле, не маленькая уже? Вдох, выдох. Увы, успокоение не пришло, ни капли. А когда я ощутила кожей его пристальное внимание, так и вовсе нервы чуть не сдали. Достан не сказал ни слова, подался вперед и, бережно сжав мою ладонь, потянул за собой. Так мы и шли. Молчаливо, через весь двор, под взглядами стражей ведомства, что разглядывали нас безо всякого стеснения, хитро улыбаясь. «Ну что ты в самом деле?» — кашлянула я, пытаясь вытащить руку из его ладони. «Не надо». Было мне ответом, и хватка стала сильнее, но не болезненной. «Ты пришла ко мне сама, значит, сделала выбор». Хотела внести ясность, что меня принцесса послала. Но я не стала этого делать, тем более уже приняла решение, что приму его чувства, какими бы ни были последствия. Глава потянул к небольшому зданию, переступая порог первым. Стоило шагнуть за ним, как он тут же закрыл дверь, притягивая меня к себе. «Что ты...» — ахнула я, чувствуя жар, исходящий от его тела, и слыша звук собственного сердцебиения, грохочущего в ушах. Достан не стал ничего отвечать. Его рука скользнула мне на затылок, глаза в глаза. Я неотрывно смотрела на то, как его губы приближаются к моим. «Мамочки!» Мурашки побежали по коже. Прикосновение, такое осторожное, будто просящее разрешение, было нежным и в то же время обжигающим. Он пробовал меня. Неспешно, ласково. Позволяя привыкнуть к пламени его страсти, что сводило с ума. Но потом, когда я не стала отталкивать, возмущаться и противиться, наоборот, млея в объятиях этого мужчины, Достан усилил напор, углубляя поцелуй. Губы распахнулись сами по себе, позволяя языку главы проникнуть внутрь. Скользящее касание. Я таяла все больше, не желая, чтобы это безумие прекращалось. А Достан и не собирался меня отпускать, сильнее вжимая в свое тело и смещая ладони на мои бедра. Страстное желание бежало по венам. Голова начала кружиться. Счастливо. Я была в этот момент так счастлива, чувствуя, что нахожусь на своем месте. Руки сами по себе взметнулись вверх, а пальцы запутались в серебряных волосах главы, прикосновения которого будоражили кровь. Я приподнялась на цыпочки и начала сама целовать его в ответ. Так, как мне хотелось. Жадно, ненасытно. Как было в саду, когда он пришел ко мне на выручку. «Эми», — хриплый голос Достана сводил с ума. «Меня. Он хотел меня». И я отвечала ему взаимностью. «Хватит болтать», — шикнула я, хватая мужчину за волосы и притягивая его к своим губам. И снова поцелуй. Дурманящий разум, лишающий контроля. А за ним осторожный стук в двери, недовольный рык Дастана, который точно не был настроен на чьё-то вмешательство в наш мирок. «Глава», — донеслось осторожно. «Подожди». Тяжело дышал он, немного от меня отстраняясь. «Я сейчас ему голову откручу и вернусь. Я прошу прощения, но вы просили немедленно уведомить вас, если станет известно о решении отправить принцессу в империю Лиара». От услышанного мы оба замерли, глядя друг другу в глаза. «Открывай». Взволнованно дышала я, махнув головой в сторону двери. И Дастан послушался, направившись к одному из своих стражей. Чуть позже, когда нам рассказали о письме, что отправила императрица в чужую империю, мы сидели в комнате, глядя друг на друга. «Я защищу Амаю», — произнес Дастан, прочитав волнение в моих глазах. «Амаю и тебя. Даю слово». «Вот только это не решит всех проблем», — мотнула я головой, тяжко вздыхая. «Императрица, не стоит думать о ней». Прервал меня глава, поднимаясь со стула и медленно направляясь ко мне, словно грациозный хищный котяра, отчего сердце пустилось в галоп. Подойдя почти вплотную, что, должна заметить, мне несказанно нравилось, он подхватил мою ладонь, поднося к своим губам. Нежное касание. Чувства обволакивали мое довольно пищащее сердце. «Я совсем разберусь», — прошептал Дастан. «Может, я смогу тебе помочь?» — спросила также шепотом. «Это женщина. Она столько бед принесла невинным». «Лучше не лезь в это. Старайся держаться от нее подальше. Ваш несостоявшийся ритуал столько шума наделал. Из-за него императрица и вызвала сегодня Амаю». Вздохнула я, переживая за подругу. «Кто знает, что она там с ней делает сейчас?» Мысли забурлили в голове. «Не беспокойся», — улыбнулся Дастан. «Еще немного, и империя содрогнется от истинного обличия той, кого они на протяжении стольких лет считали матерью народа. Я не дам вас с сестрой в обиду, знай это.